Глава третья. Как все получают все. Почему не получается? О том, как добиться успеха, написано тысячи книг, в том числе и теми, кто действительно добился экстраординарных результатов в своей области и добросовестно попытался разобраться в том, как это получилось. Эти книги полны интересных наблюдений, мудрых советов, действенных методик и даже пошаговых алгоритмов, следуя которым авторы сумели подняться на вершины богатства, славы, власти. Их читают миллионы, и я в том числе. Меня тоже вдохновляют примеры таких людей, как Мухаммед Али, Уоррен Баффет, Нельсон Мандела. Среди множества историй успеха можно найти практически любой сценарий. Стоит только погрузиться в эту тему, и вы легко найдете биографию, в которой обнаружите много параллелей с конкретно вашими обстоятельствами, и жизненную философию, которая совпадает с тем, как вы сами смотрите на устройство мира. Одним словом, бери и делай. Но почему же в таком случае из миллионов читателей этих книг серьезных успехов все равно достигают лишь единицы? Кто-то, безусловно, пользуется ими лишь для самоуспокоения. Прочитал книгу, уже появляется ощущение, что первый шаг к мечте сделан, а следом приятная иллюзия, что все достижимо и реализуемо. Надо только захотеть, а план и подробная дорожная карта уже имеются. В итоге их мечты так и остаются мечтами. Но есть и такие, кто наоборот, энергично и решительно приступает к делу. Следует советам и подсказкам. Применяет все рекомендованные техники и инструменты. Но у подавляющего большинства из них результаты оказываются существенно ниже ожиданий. Почему так? Почему один становится миллиардером в 25 лет, а другой, кто поначалу находился в практически такой же позиции, учился в том же вузе, работал в той же сфере, в итоге вырастает максимум до начальника отдела? Все люди разные, это общеизвестно. Полностью совпадающих жизненных траекторий тоже не бывает. Жизнь бесконечно разнообразна в своих проявлениях. Но, с другой стороны, опыт и знания людей, добившихся выдающихся результатов и приложивших немалые усилия к тому, чтобы его осмыслить, обобщить и предложить людям, нельзя списать со счетов как набор случайностей. Об их ценности я могу судить по собственному опыту. Однако для кого-то они оказываются ключом к успеху, в то время как другим лишь дают повод к еще одному разочарованию. Очевидно, что дело не в них, а в том, как они усваиваются и преломляются конкретным человеком. Соответственно, имеет смысл разобраться в том, как именно происходит становление и развитие человека, и как особенности этого процесса влияют на то, насколько далеко он продвинется на своем пути к вершинам. Принцип жемчужины. В подавляющем большинстве своем люди не отдают себе отчета в том, насколько сильно они являются продуктом среды и общества, в котором развивались, и как мало фундаментальные свойства их личности зависят от их собственных действий. Человек не просто социальное существо. Вне социума он вообще не может существовать. Известны случаи, когда брошенных в лесу детей воспитывали дикие звери, так называемый синдром Маугли. Однако, в отличие от героя сказок Редьярда Киплинга, после возвращения в человеческое общество судьба их складывалась незавидно. Несмотря на все усилия ученых, врачей и воспитателей, они так и не могли научиться нормально разговаривать и даже передвигаться на двух ногах. Без общения с себе подобными человек не может стать человеком. Более того, лишившись общества, например, попав на необитаемый остров, он также быстро теряет человеческий облик. Достаточно пары лет полной изоляции, чтобы у человека развились серьезные нарушения психики. Иными словами, даже разум не является нашим собственным порождением. Это продукт общества, в котором мы живем. Становление человека напоминает процесс формирования жемчужины. В ее центре песчинка, попавшая внутрь раковины. В ее центре песчинка, попавшая внутрь раковины. И на эту песчинку слой за слоем осаждается вырабатываемый моллюском перламутр. Так из каких же слоев мы состоим? В центре жемчужины то, с чем человек приходит в этот мир. Иными словами, врожденные особенности его личности. Самые базовые параметры его уникального «я». Ядро. Перечислю наиболее важные из них. Физические параметры, такие как пол, телосложение, темперамент, сила, ловкость, жизнеспособность, склонность к определенным заболеваниям и так далее. Еще древние римляне заметили, что в здоровом теле здоровый дух. Наш разум – сложнейший и очень тонко настроенный механизм. И малейшее отклонение в балансе гормонов и других регуляторных веществ, которые производятся телом, напрямую влияют не только на наше самочувствие, настроение, выносливость и мотивацию, но также на образ мыслей, способность запоминать и обрабатывать информацию. Базовые желания и наклонности напрямую вытекают из наших физических параметров, точнее, из индивидуальных особенностей гормонального баланса. В основе поведения человека лежат те же базовые инстинкты, что и у других животных – самосохранение, размножение, доминирование и тому подобное. Какие-то выражены более, какие-то менее. Поэтому кто-то любит вкусно поесть, другой стремится к богатству и роскоши. Третий ищет популярности у противоположного пола. Четвертого привлекает власть над другими. Эти желания определяют общий вектор стремлений человека на протяжении многих лет, если не всей жизни. Таланты и способности – врожденная склонность к каким-либо занятиям, которые обеспечивают человеку преимущество на старте и или позволяет развиваться быстрее и добиваться больших результатов, чем другие. Все перечисленные составляющие объединяет одно общее свойство. Это то, что либо остается неизменным на протяжении жизни, либо его изменение требует экстраординарных усилий и обычно неоправданно. В отличие от ядра, все последующие слои формируются уже под влиянием внешней среды, и чем дальше, тем сильнее. Первый такой слой можно условно назвать внутренней средой. Сюда относятся те особенности человека, которые он усваивает, взаимодействуя с внешним миром через воспитание, образование и жизненный опыт. Это базовые поведенческие паттерны. То, как мы реагируем на различные ситуации или разрешаем проблемы, с которыми сталкиваемся. К этой же группе относятся наши основополагающие ценности и принципы. Представления о правильном и неправильном, допустимом и неприемлемом, разумном и не очень. Знания. Систематизированная информация об окружающем мире и протекающих в нем процессах, а также конкретные алгоритмы действий, которые на них основываются и позволяют нам добиваться желаемых результатов. Проще говоря, это то, что мы усваиваем в школе, в институте, на образовательных курсах, получаем из книг или в результате общения с наставниками. Опыт. Обобщенная информация о последствиях применения знаний. То, что мы нарабатываем со временем, учась на своих ошибках и достижениях. Наиболее активно внутренняя среда формируется в детстве и юности. Конечно, учиться можно всю жизнь, однако, начиная примерно с 30 лет, роль этого слоя начинает снижаться. Дальнейший рост жемчужины происходит за счет второго слоя – окружения или нетворка. Человек не может существовать в одиночку. Лишившись общества себе подобных, он довольно быстро лишается и человеческого облика. Людей, которые нас окружают, можно рассматривать как еще одну составляющую нашей личности. К этой категории относятся близкие, те, с кем мы взаимодействуем постоянно и кто оказывает наибольшее влияние на наше целеполагание. Родители, семья, дети, ближайшие родственники и друзья, соратники, люди, с которыми мы объединяемся для достижения наших целей, деловые партнеры, ключевые контрагенты и так далее. Ключевые исполнители – люди, на которых мы опираемся. Наставники и покровители – те, кто помогает нам расти. Все остальные – периодические и разовые контакты. Окружение – это основной актив и ресурс роста человека после 30 лет. Или еще раньше, если он ставит себе по-настоящему амбициозные цели, поскольку таковые никогда не достижимы в одиночку. Наконец, четвертый слой. это внешняя среда. Точнее, те ее элементы, с которыми человек взаимодействует на данном жизненном этапе. К числу таковых относятся отдельные люди, которые еще не входят в ваш нетворк, однако вы хотите их в него включить. Иными словами, вы их знаете, но они вас нет. Неопределенный круг лиц. У вас нет с ними отношений на индивидуальном уровне, но есть на коллективном. Для владельца B2C бизнеса это клиенты. Для политического деятеля – последователи и избиратели. Для спортсмена или артиста – поклонники и так далее. Социальные конструкты. Организованная группа людей, способные действовать как единое целое, обладающие собственными свойствами и индивидуальностью. Например, компании. Как ваши, так и те, с которыми вы взаимодействуете. Некоммерческие организации. Государственные органы. Политические партии. Общественные движения и так далее. Во взаимодействии с этими элементами определяющее значение имеет ваша репутация. То, как вас воспринимают люди, которые не знают вас лично, иными словами, не входят в ваш нетворк. Внешняя среда – это ваше основное поле деятельности, источник ресурса, за счет которого происходит дальнейший рост личности. Эти слои формируют нашу индивидуальность, наш уникальный культурный код, который предопределяет наши желания, помыслы, цели и задачи. И от него же зависит, достигнем мы их или нет. И в чем, собственно, проблема? При всей привлекательности аналогии с жемчужиной, приведенной в предыдущем разделе, у нее есть один существенный недостаток. На жемчужину слои перламутра оседают строго последовательно. Сначала нарастает один, и только затем поверх него следующий. С человеком же дело обстоит иначе. Слои могут образовываться параллельно. Например, нам никто не мешает формировать нетворк в то время, когда мы еще учимся в школе. Принцип последовательности соблюдается только в одном – в том, какой именно слой на данном этапе жизненного пути является главным фактором роста. В начале пути это таланты и способности, просто потому, что ничего другого у нас еще нет. В юности мы развиваемся главным образом за счет приобретения новых знаний. По мере взросления определяющую роль начинают играть практический опыт и навыки. Наконец, в зрелом возрасте главным ресурсом развития становится наше окружение. Способность перейти от достижения целей собственными силами к использованию возможностей других людей. Однако для подавляющего большинства людей это не очевидно, поскольку противоречит их жизненному опыту. Многие талантливые люди привыкают полагаться на свое врожденное преимущество и потому пренебрегают стадией обучения. Зачем стараться, если и так все получается? В итоге их часто обходят менее одаренные, но более трудолюбивые. На следующем этапе часто наблюдается другая картина. Люди, которые хорошо учатся и активно усваивают теорию, не уделяют должного внимания практике. Что тоже естественно. В школе и институте оценки ставят за знания, а не за результаты их применения. Как следствие, те, кто закончил престижный вуз, оказываются в менее выигрышном положении по сравнению с теми, кто реже посещал занятия, но зато раньше пошел работать и уже успел приобрести профессиональный стаж. Наконец, в молодости связи заводятся сами собой, поэтому большинству людей не приходит в голову, что их нужно формировать обдуманно и целенаправленно. Поэтому, пока вчерашние отличники, ставшие высококлассными профессионалами, медленно, но верно двигаются вверх по карьерной лестнице, упорным трудом нарабатывая новые знания и опыт, вчерашние троечники становятся главами корпораций, потому что изначально привыкли полагаться на других и выстраивать полезные связи. Приведу теперь другую аналогию. Вместо жемчужины представьте себе башню Дженга, составленную из отдельных палочек блоков. Блоки объединяются в несколько ярусов. Самый нижний – ядро. Следующий – внутренняя среда. Затем окружение. И на самом верху – внешняя среда. Теперь представьте, что все эти ярусы разного размера, который определяется тем, сколько в каждом из них блоков палочек. Иными словами, насколько развита и проработана каждая составляющая личности. Как только эта картина появится у вас перед глазами, проблема, с которой сталкивается большинство людей, становится очевидной. Если хотя бы один из ярусов этой башни имеет изъян в виде отсутствующих блоков, то вся конструкция становится неустойчивой. Так можно быть сколь угодно успешным профессионалом, иметь мощнейший нетворк и непререкаемый авторитет как в своем окружении, так и за его пределами. Но все это может утратить значение в один момент, если вдруг подведет здоровье. Но чаще всего до такого уровня люди попросту не дорастают. Башня обрушивается гораздо раньше. Потому что попытки заняться выстраиванием следующего яруса без должной проработки слоев, лежащих ниже, в лучшем случае приводит к замедлению или остановке роста, в худшем – к краху. Хотя вернее будет сказать, что крах неизбежен. Это вопрос времени. Поэтому прежде чем положить новый блок на вершину башни, необходимо сперва проверить, все ли в порядке с теми, что находятся внизу. И при необходимости дополнить их. Чем я, собственно, и занимаюсь как наставник. Подавляющее большинство людей видит только самый верхний ярус башни, внешнюю среду. Они приходят ко мне и обычно говорят что-то вроде этого. «У меня проблемы с бизнесом. Работаю как проклятый, а роста нет. Мне нужно найти новых клиентов. Со старыми ничего не получается. Меня прессуют налоговые. Не могу получить разрешение. Не нахожу общий язык с регулятором» и так далее. Экономическая ситуация сейчас тяжелая. Рынок падает. Доходы тоже. Непонятно, как тут можно вырасти. Они убеждены, что проблема где-то вовне. Им и в голову не приходит опустить глаза ниже. И очень удивляются, когда в итоге оказывается, что достаточно было, например, поменять свой распорядок дня и приоритеты в планировании рабочей нагрузки. И экономический кризис внезапно становится не таким уж тяжелым, и бизнес вполне может расти. Но никакой магии тут нет. Надо просто знать, куда смотреть и что искать. Об этом мы и поговорим в следующих главах.